Глава 24. Лия. Закат на Сицилии — потрясающее зрелище. Но меня оно не трогает. Я просто смотрю в окно машины, откинувшись на сиденье, и испуская тяжелые вздохи. После того, как Марко обвинил меня, что-то во мне разбилось, тупая боль засела в груди, и от нее невозможно избавиться. Его фразы звучат в моей голове снова и снова. Он рисковал всем ради меня. Марко был слишком пьян, но его слова шли из самой души. «Лия, ты в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Гарри. Мы встречаемся с ним взглядом в зеркале заднего вида, и карие глаза сканируют мое лицо. «Да», — невнятно отвечаю. «Оно и видно». Вздох мужчины разносится по салону. «Как там эта алкашка?» Я бросаю взгляд на Аспин, которая развалилась на заднем сиденье рядом со мной, тихо посапывая. «Она спит». «Сколько она выпила?» «Понятия не имею. Она пила, как не в себя. Я прекрасно понимаю, почему подруга это сделала. Каждый год этот день проходит одинаково. Сначала пьет, потом закрывается в комнате на целый день и плачет. «Очень много, Гарри. Ты же знаешь, что для нее это нормально». Тот усмехается. «Это ни для кого не нормально, Лия. Все это неправильно». Возмущается он, стукнув рукой по рулю. Я ничего не отвечаю. Поднимая голову Аспин, укладываю ее себе на плечо. Если подруга проспит так еще какое-то время, то завтра не сможет двигать шеи. В нашем квартале Гарри свернул за поворот, заезжает на подземную парковку. Остановив машину, он выходит и открывает дверь со стороны Аспин. Подхватив ее на руки, направляется к лифту. Не теряя ни минуты, спешу за ними. «Мы можем остаться сегодня у тебя?» — спрашивает Гарри. Мы встречаемся с ним взглядом, в его глазах читается беспокойство, и я понимаю, что он переживает за меня. «Ты хочешь следить еще и за мной, Гарри?» «Да, это так». «Ты даже не собираешься это скрывать?» Я повышаю голос. Двери лифта открываются, и мужчина подходит к моей квартире. «Нет». «Замечательно». Я открываю замок. «Спальни на первом этаже свободны. Не беспокой меня, пожалуйста». Не дожидаясь ответа, покидаю холл и спешу в спальню. Закрываю за собой дверь, и у меня вырывается первый всхлип. Сползаю по двери вниз, горькие слезы ручьями текут по лицу. Я не могу сдержать себя, меня разрывает изнутри. Жгучая боль зарождается в грудной клетке. Чертовски сильно больно. Я глупа, я отлично знала, насколько опасно начинать это. Любовь может быть убийственной. Моя кровь закипает от этих мыслей. Я не могу любить его. Не могу и не должна, но у моего проклятого сердца свои планы. «Лия!» Ручка двери дергается за моей спиной. «Открой!» Судорожные всхлипы вырываются из груди. Обхватив руками колени, тихо раскачиваюсь из стороны в стороны. Боль не покидает. Она проникает с каждым тихим стоном все глубже. «Уходи! Я хочу побыть одна!» Ручка двери дергается интенсивнее. «Если ты не откроешь...» — доносится до меня грубый голос. «Я убью его. Ты знаешь, что я серьезен, Лия. Открывай!» «Убьет его? Нет, он не может этого сделать!» Зажимая рот рукой, пытаюсь унять рыдание. «Я даю тебе последний шанс, Лия!» Вскакиваю на ноги, голова идет кругом. «Ты сделала свой выбор!» Выбегая из комнаты, я догоняю Гарри на полпути к лестнице. Обежав парня, встаю прямо перед ним. Мне приходится поднять голову, чтобы посмотреть в его лицо. Слезы медленно стекают по моим щекам. Гарри не отводит взгляда. Он замечает всю боль и горечь в моих глазах. Макияж расплывается, но меня это вообще не волнует. Брат Аспин видел меня и не в таком состоянии. «Гарри, не делай этого, пожалуйста!» Я замечаю, как он сжимает кулаки, пытаясь сдержать эмоции. «Не делать этого! Ты видела себя сейчас!» «Гарри, не причиняй ему вреда!» Мои плечи дрожат от подавляемых рыданий. Я стараюсь задержать дыхание, чтобы успокоиться. Судорожно хватаю мужчину за лацканы пиджака. Пытаюсь держаться из последних сил. Это слишком. Мои мысли становятся тяжелыми и мрачными, когда я перебираю каждое слово, каждый жест, которые вызывают боль и разочарование. Вспоминаю все моменты, проведенные вместе с Марко, и тихие слезы капают на мрамор пола. «Лия, успокойся!» — вскрикивает Гарри, хватая меня за плечи. Неуправляемая ярость захлестывает меня, словно вихрь. В голове хаос, руки дрожат, дыхание учащается, а сердце стучит в груди, будто хочет вырваться наружу. Я не в состоянии успокоиться или остановиться. «Я умоляю тебя!» Трясу мужчину за лацканы дрожащими руками. Слезы не перестают течь из глаз. «Я влюблена в него, Гарри! Не разрушай это, пожалуйста!» Карие глаза бегают по моему лицу. «Возьми себя в руки!» — кричит он. «Пообещай мне! Поклянись своей честью, Гарри!» «Ты не можешь об этом просить!» «Могу! И делаю это! Поклянись своей честью!» Я пытаюсь подтолкнуть парня вперед, но он стоит, как скала. Где-то глубоко внутри ощущаю вину и стыд. Стоя посредине коридора, вцепившись в Гарри, понимаю, что это не я, это старая Лия, которая чувствует, жалеет, переживает, плачет. Я правда не могу просить Гарри сделать это, но у меня нет другого выбора. Он убьет Марка без малейшего сожаления. Понимаю, что эта просьба усугубляет ситуацию и ухудшает наши отношения, но я сейчас в плену своих эмоций, и мне трудно найти выход из этого безумия. «Клянусь», — тихо произносит он, — «иди ко мне». Гарри крепко обхватывает меня, прижимая к себе. Я ощущаю тепло и защиту, словно ничто уже не может тронуть или ранить. Меня охватывают спокойствие и умиротворение. Я чувствую, что могу расслабиться и отпустить весь накопившийся стресс и напряжение. «Тебе нужно поспать, Лия». Я киваю. Больше всего хочется уснуть и проснуться в своем идеальном вакууме. Не чувствовать ничего. Но я уже другая. Флегматичной Лии больше нет. Никогда уже не будет. Яркие лучи солнца вырывают меня из сна. Сенсорная панель показывает 7 утра. Переворачиваюсь на другой бок, на глаза попадают часы Марка. Откинув одеяло, подползаю к тумбочке, беру их. Я чувствую, что тяжесть лежит на моих плечах, словно невидимый груз, который не дает мне вздохнуть свободно. Перебираю каждое произнесенное им слово. Каждый жест, который вызвал ссору. Он обвинил меня в связи с Гарри. Чувствую вину за произошедшее. Вчера я действительно была слишком холодна с Марко. Появление Гарри было как глоток свежего воздуха. Положив обратно часы, направляюсь вниз, проверить, как там Аспин. Подойдя к ее двери, стучусь. Ответа нет, и я решаю зайти. Тихо открыв дверь, просовываю голову в комнату. Запах перегара бросается в нос, поморщившись, проскальзываю в комнату. Аспин развалилась на кровати, тихо спала, уткнувшись лицом в подушку. Открыв окно, я смотрю на подругу. Англия, Кембридж. Лия, 21 год. Брюнетка с пышными формами, миловидными чертами лица рассказывает мне историю своей жизни и как она решила к этому прийти. Меня это вообще не волнует. Самое главное, чтобы она выполняла свою работу на высшем уровне и поддерживала положительный имидж нашего агентства. Тогда сделаем так. Завтра мы едем в гостиницу «Хотель Дуэйн Кембридж». Твоя задача — сидеть за столиком и общаться с клиентами. «Будет около 10 девочек», — произношу, протягивая ей бумаги на подпись. «После этого мы решим, подходишь ли ты нам». «Это оплачивается?» — тихо спрашивает девушка. «Да, оплата придет на твой счет по окончании мероприятия». «Тогда до завтра». Улыбаясь, киваю брюнетке. Отпив вино, проверяю почту на наличие крупного заказа. «Думаю, что она не придет завтра», — говорит Аспин, присаживаясь на стул. «Почему ты так в этом уверена?» — спрашиваю, не отрываясь от письма. «Она очень зажатая!» — подруга щелкает передо мной пальцами. «Тогда тебе придется пойти вместо нее, Аспин!» — подмигиваю ей, поднимая голову. «Пошла к черту, шутница!» — отнекивается подруга с улыбкой. «Когда ты планируешь завязать с этим? Ты же знаешь, что я готова решить вопрос с Лиамом!» «Я пока что не могу этого сделать. У меня крупный заказ. Я жду его реализации». Вру, сжимая салфетку. «Я просто не в состоянии уйти от Лиама. Зависимость держит меня рядом с ним. Из его любимой девушки я превратилась в менеджера, который работает на него день и ночь. Наши отношения как пары остыли». «Лия, слой тональника не скрывает твои синяки на руках», — серьезно произносит Аспин. «Я тихо сглатываю. Это началось совсем недавно. Лиам последнее время часто выходит из себя. Я всегда рядом с ним, и из-за этого вся его злость выплескивается на меня. Он просто не может побороть это по-другому и срывается на мне». «Давай подождем, Аспин. Мне нужно еще немного времени». Подруга кивает и подзывает официанта. Меня вырывает из мыслей вибрация телефона. Обыскав комнату взглядом, замечаю источник звука на прикроватной тумбочке. Номер неизвестен. Телефон звонит снова. На четвертый звонок я решаю ответить. «Да?» «Сеньора Брэдли, это курьер. Будьте добры, заберите цветы. Можете спустить в квартиру 64?» «Конечно, буду через пару минут». Я возвращаю телефон на тумбочку. Покинув комнату, быстро пересекаю холл и открываю входную дверь. Курьер протягивает огромный букет темно-красных роз. «Всего доброго!» Закрываю дверь, взгляд не отрывается от цветов. Розы. Темно-красные розы. Поклонник Аспин не изменяет своим традициям. Цветы каждый день, прямо как по расписанию. Найдя в доме еще одну вазу, ставлю цветы рядом с букетом марка. Блеск золотой гравировки привлекает мое внимание. Я смотрю на вложенную записку, взяв твердый картон, переворачиваю. Тот, кто не сможет дотянуться до шипа, никогда не будет иметь дело с розой. Я вскидываю брови. Очень хорошо подмечено. Без препятствий и трудностей мы никогда не достигнем желаемой цели. Стремление и упорство приводят нас к тому, чего мы желаем душой и телом. Тот, кто не способен дотянуться до шипа, никогда не сможет извлечь уроки из своих ошибок или преодолеть свои слабые стороны. «Доброе утро», — хрипло шепчет Аспин. «Привет. Цветы по расписанию», — произношу, показывая рукой на букет. Подруга болезненно стонет, прикладывая руку к голове. Она чувствует себя хуже, чем я думала. Выхватив записку у меня из рук, она вчитывается в нее. Сначала ее брови хмурятся, но потом Аспин расплывается в улыбке. «Я начинаю привыкать к такому вниманию», — шепчет она. «И мне нужна таблетка от головы». Шаркая ногами, подруга достигает дивана и падает на него. Ее взгляд не отрывается от букета. Я еще никогда не видела Аспин в таком восхищении. «Оказывается, твое сердце можно покорить цветами», — присаживаюсь рядом с подругой. «Вот твоя таблетка и вода». Аспин опустошает стакан залпом. «За мной никто так не ухаживал», — тихо признается она. «Мне предлагали огромное количество денег, безграничную роскошь, но никто никогда не уделял элементарного внимания. Простого внимания, Лия!» «Ты влюбилась в своего тайного поклонника?» — шутливо спрашиваю, подталкивая подругу. «Я бы не назвала это так. Мне очень приятно получать такие знаки внимания. Вот и все. Твоя улыбка говорит мне о другом. Любовь и правда бывает непредсказуема». «Кстати, о любви». Аспин придвигается ближе. «Что между вами с Марко происходит? Я думала, что вы вместе, но вчера ты избегала его». Возникает желание рассказать ей про Джейн, но меня пугают последствия, которые способна организовать подруга. С другой стороны, она может дать мне хороший совет и помочь в реализации моего плана. Мне нужен рядом человек, который сможет подстраховать, и она идеально подходит на эту роль. Вчера Джейн приезжала ко мне в офис и угрожала. Она знает про мое расстройство и грозилась оповестить о нем всех. Выкладываю все как есть. Джейн потребовала, чтобы я бросила Марка. «Вот же белокурая сука!» — вскрикивает Аспин. «Почему ты мне не сказала? Я бы научила ее хорошим манерам!» «Вот потому ты и не сказала. Нам не нужны новые проблемы, тем более, когда Гарри здесь». Она смотрит на меня. «Это ты попросила его приехать?» — спрашивает подруга, наклоняясь ко мне. «Даже не смей отнекиваться!» «Да?» — признаюсь я. «Ты знаешь, почему?» «Ладно, что будем делать с Джейн?» Она бросает на меня быстрый взгляд. «Только не говори, что из-за этой маленькой мерзавки ты уйдешь от Марка!» В голосе ее звучит угроза. «Я не хочу этого», признаюсь я. «Нам просто нужно убедить Джейн в том, что мы с Марком расстались, до того момента, пока я сама не расскажу ему о прошлом». «А ты сможешь?» осторожно спрашивает Аспин. «Я должна. Другого выхода нет». «Давай покажем этой сучке, кто мы такие», игриво шепчет подруга. «А где Гарри? Меня ждет грандиозная взбучка. Видимо, уехал по работе». Наш разговор затянулся на несколько часов. Мы решили отдохнуть и провести весь день на диване в гостиной. Ужин на заказ сделал наш вечер еще более приятным. Аспин успела привести себя в порядок. Каждое ее движение бросалось в глаза благодаря красной пижаме. Сумерки окутали город, последние лучи заходящего солнца играли в квартире. Теплый свет придавал коже нежное сияние. День пролетел незаметно. Мы так долго не наслаждались компанией друг друга. Это сблизило нас еще больше. Аспин впервые открылась мне настолько, что поделилась своими чувствами к кому-то. Это был огромный шаг вперед в ее отношениях с мужчинами. Звонок в дверь отрывает нас от просмотра фильма. Мы обе слегка подскакиваем на диване. «Кто это?» — шепчет подруга, наклоняясь ко мне. Я пожимаю плечами. «Посмотри по камерам, кто там!» — командует Аспин, приглаживая спутанные волосы. Я захожу в приложение для просмотра камер, и на моих губах появляется улыбка, когда я вижу Лукаса. Бросив быстрый взгляд на подругу, я показываю ей видео, и Аспин вздыхает с облегчением. «Скажи ему, что меня тут нет, и не смей пускать его сюда!» Она поднимается с диванчика. «Я буду в кухне». Пока я иду к двери, подруга скрывается в кухне, чтобы слышать весь наш разговор. «Лукас, привет! Какими судьбами?» Открывая дверь, интересуюсь я. «Привет!» Он пытается что-то отыскать за моей спиной. «Она у тебя?» — нервно спрашивает сводный брат. Облокотившись о дверной проем, я скрещиваю руки на груди. «Ты про Аспин?» Парень кивает. «Нет, ее тут нет. Пытаюсь врать как можно убедительнее». «Это Роза», — показывая рукой мне за спину, интересуется Лукас. «Она у тебя, Лия. Зачем ты врешь?» — непонимающе спрашивает он. «Если тебе нужно что-то передать, то говори», — настаиваю я. «Я понял тебя. Скажи ей, что я беспокоюсь о ней», — наклоняясь, просит он. «Позвони мне, как будешь готова поговорить», — громко произносит парень. Я сразу понимаю, что эта фраза адресована Аспин. «Хорошего вечера, Лукас. Передай семье привет». Я уже собираюсь закрыть дверь, но он останавливает меня. «Не поступай так с Марка. Он и правда влюбился в тебя». Он шепчет так тихо, что это слышу только я. Ком подступает к горлу, и я киваю. Лифт издает сигнал, из кабины выходит Нико и направляется к нам. Лукас непонимающе смотрит на парня. «Черт, эти двое в напряженных отношениях уже некоторое время. Если один из них не уйдет, все может закончиться катастрофой». «Что ты тут делаешь?» — зло спрашивает Лукас. Нико подходит к нам, останавливаясь рядом с ним. «Я пришел к Лие». «Зачем?» — серьезно спрашивает Лукас, делая шаг к нему. «Тебя это не касается. Ты свободен». Отмахиваясь от него, Нико подходит ближе ко мне. «Никто из вас не попадет в мою квартиру!» Предупреждаю я их. До встречи, мальчики!» Попрощавшись, захлопываю дверь. «Два самовлюбленных идиота! Какое право они имеют приходить ко мне и чего-то требовать?» «Что они себе позволяют? Я должна надрать им задницу!» Аспин выходит из кухни, глядя на меня. «Не делай этого!» Пытаюсь остановить подругу. Та не реагирует. Быстро открывает дверь и шагает на лестничную площадку. Нико стоит возле лифта и разговаривает по телефону, повернувшись к нам спиной. «Да, она дома. Ты уверен, что это нужно делать?» Тишина царит в коридоре. Мы с подругой переглядываемся. «Хорошо. Я прослежу за ней. Можешь быть спокоен».